Острова, острова. Посольство — остров, торгпредство — остров. Вот оно, время собирания русских земель. Как собрать их до кучи, когда вокруг море ненависти? Того гляди, спалят, разнесут в клочья и столкут. Вторглись в торгпредство, взломали ворота, стучат в дверь прикладами, выдавили и ее. Наверх знают канальи, шифровалка там, а келья шифровальная, что сейф. Стены, они стенами, а дверь железом обшита, а шифровальщик, парень еще тот, запер эту свою дверь и разжег печь, спалит шифры. А тяги, как назад, келья вдруг точно закупорилась. То ли труба сажей заросла, то ли ее снаружи законопатили, чтобы выкурить парня. Вот они ему устроили, да только он не из тех, распластался на полу. Там от дыму повольнее, и знаешь, шуровать в печи. А не кого-то кованными сапогами в железо, грозят прошить из автомата, а он шурует в своей печке. Одним словом, когда они взломали это железо, он уже все спалил и сам лег бездыханным. Как они его со злости кованными сапогами. Вот она нынче какая дипломатия. Притихла площадь Воровского. Кажется, аэростат, что продвинулся к зениту в эту минуту, окаменел. Ранним вечером 1 октября, канун отъезда из Москвы в Петербург, шел через Кремль. Его спутниками были Литвинов и Бардин. Вдали, все таким же спокойно усталым шагом, шагали Гарриман и посол Лоуренс. Ветер был от Тайнинского сада, от реки пахло сырой землей и осенними дымами, в саду жгли листья. Небо давало много света земле, и белостенные кремлевские соборы были хорошо видны. Бивербрук вдруг замедлил шаг, остановился посреди площади, задумчиво и радостно посмотрел вокруг. Пробыл 3 дня в Москве и не нашел минуты, чтобы глаза поднять. Кстати, что говорит Москва о нашей встрече? Она рада, по крайней мере? Рада, господин министр, ответил Бардин, не ослабив патетической нотки, с которой Бивербрук произнес свою фразу, однако и не усилив ее. Егор Иванович смотрел на Бивербрука в упор. Вечер все еще был светел, и глаза Бивербрука были хорошо видны. Он не отвел их. В Москве? Не до успеха конференции. Так, господин Бардин? Нет. Не это я хотел сказать, господин министр, заметил Егор Иванович. Разумеется, мы рады успеху конференции. Все рады, произнес Бардин. Но как ни велик этот успех, он не заменит большого десанта. А вы полагаете, что есть такие, кто хотел бы этим заменить десант? Да, я так думаю, господин министр. А вы думаете иначе? Взглянул он на Бивербрука, который, опустив глаза, медленно шел рядом. Да, наверное, есть и такие, и их немало, произнес Бивербрук. Но в данном случае никто не может отвечать за других. Каждый отвечает за себя. Литвинов ускорил шаг, приблизился к Бивербруку. Если господин Бивербрук за второй фронт, а вместе с ним и господин Черчилль, то за кем же тогда остановка? Бивербрук засмеялся. В этой тиши посреди площади, окованной со всех сторон камнем, его смех вызвал эхо. «Господин Литвинов, мы с вами гости на Британских островах. Вы прибыли туда из России, я из Канады. Быть может, я прибыл туда даже позже вас и знаю тамошние порядки хуже». Я могу только повторить. Каждый отвечает за себя. Он взглянул на небо, кремлевские соборы остались позади. Перед ним было только небо, ненастное небо. Белые, казалось, снеговые тучи шли над Кремлем. Когда выпал снег? Той осенью 12-го года. Вам трудно ответить на этот вопрос? Возможно, вы даже не знаете, а немцы знают. Они, наверное, больше вас думают об этом. Они должны знать. Он шел, не отрывая глаз от ненастного неба. С Кремлевского холма оно казалось особенно большим. В Ивантеевку приехала Ольга, вся какая-то сметенная. Ты послушай, что сейчас произошло. Вызвала она Бардина в сад. Шагаю я вдоль полотна в свою Лосинку. Ольга жила в Лосинке. И вот идет товарняк. Я сошла с полотна, вдруг слышу. «Тетя Оля! Тетя Оля!» Я заметалась. Сережка, его голос. Смотрю во все глаза. Тетя Оля, я здесь, ты понимаешь, а светло ничего не вижу, хоть ложись под поезд. А он, Оля, тетя Оля. Поезд прошел. Стою на полотне, не пойму, или мне привиделось это, или на самом деле так было.